Глава 30. Дарина. Весь полет, не считая взлета и посадки, я сижу на руках у Вадима. Ради меня он перенес встречи и совещания. Никита же даже от тусовки не отказывался. Мысль о бывшем ничего, кроме злости, не вызывает. Злости на себя, на свою слепоту и глупость. Что же мне делать? Вздыхаю на груди Вадима. «Нам!» – поправляет меня, целует в кончик носа. Ночью, конечно, уже ничего, но завтра утром я поговорю с Максимом. Его дочь перешла все допустимые границы. Он прекрасно знает, что я могу, если мне будет нужно, доставить много неприятностей. И не захочет терять все из-за мании дочурки. Мои родители... Начинаю я, но Вадим прерывает. С ними я тоже поговорю. Не разобравшись, бросаться такими обвинениями, качает головой. Лита здорово их накрутила, шеплю зло. Выдумать такое... Вот уж точно судит по себе. Уверена, она с радостью разнесет сплетню по всему городу. Если мажорам все равно, то наши друзья и знакомые не смолчат. Вадим только хитро усмехается, явно что-то задумал. Даже не берусь предположить, что именно. Все планы эта тварь поломала. Хмурится. Так бы и стер эту гадину в порошок. Сжимает правую руку в кулак и ударяет по подлокотнику. «Ты сказал, что я твоя любимая?» Чуть отстраняюсь, чтобы смотреть ему в глаза. И скажу это еще раз. Взгляд Вадима становится мягким. Ты мое рыжее чудо. И с твоими родителями я собирался знакомиться не так. Дарин, верь мне. Верю. Улыбнувшись, целую его в губы. Тебе я верю. Вадим смог меня успокоить, придать уверенности, что все будет хорошо. И он правда смог это сделать. Решить проблему с Литой, успокоить моих родителей. Переночевав в его квартире, мы поехали в ресторан пообедать. Не очень хотелось, но Есинский настоял. После обеда Вадим собирался ехать к отцу Литы, а я должна была ждать его в квартире, чтобы потом поехать к моим. Прятаться мы не собирались. Вадим, наоборот, собирался демонстрировать всем и каждому, что мы вместе. Но мы оба предположить не могли, что в ресторане случится такая безобразная сцена. Кажется, отец Литы был даже в большем шоке, чем мы. Мужчина до конца не верил, на что способна его кровиночка. А вот теперь убедился. «Привет!» – Есинский встретил нас у дверей ресторана. «Дариночка, ты выглядишь просто восхитительно. Так бы и украл тебя у Вадима. Обойдетесь. Одной рукой я держусь за Вадима, а вторую прячу в карман своих брюк, чтобы опять не вздумал целовать мне руки. Любая сама украдется ради вас, только свистните. Алекс, ну хватит уже!» Вадим резко пресекает попытку Есинского сказать еще что-то. «Без твоих подколок забот хватает. Проблемы?» Есинский сразу весь подбирается. «Разберемся», – отмахивается Вадим, помогает мне занять место за столиком. «Мы успеваем даже сделать заказ, а потом…» «Ты!» – звучит визгливо и так громко, что хочется заткнуть уши. «Подстилка!» – вопит Лита, привлекая к нам внимание всех посетителей. «А Элита Максимовна?» Вадим поднимается, преграждая путь девице с перекошенным от злобы лицом. «Не устраивайте истерику!» «Да плевать!» орёт Лита. «Эта подстилка тебя недостойна, дрянь! Чем она тебя взяла, нищебродка?» Лита пытается кинуться на меня, но Вадим успевает перехватить ее за руки. Охрана ресторана тоже уже спешит к нам, чтобы вывести Литу. Мажорка зла пытается вывернуться из схватки Вадима, пнуть меня. «Я тебе все пакли повыдираю!» орёт. «Вадим мой, только мой!» На лице Есинского шок. «Уверена, на моем не меньший». Бежит не только управляющий, но и владелец ресторана. «Лита!» – кричит грузный мужчина. «Доченька, ты что творишь?» «Папа!» Лита на секунду застывает. «Я ее убью!» И вновь бросается на меня. Вадим толкает Литу в руки охранникам, а сам поворачивается к ее отцу. «Максим Валерьевич, вот именно по этому поводу я и хотел с вами поговорить», – чеканит он. «Могу предложить мой кабинет». Владелец ресторана переводит взгляд с одного мужчины на другого. Вадим кивает, а Максиму Валерьевичу выбора просто не предоставляют. Лита бьется в руках охранника, продолжая оскорблять меня. Орёт, что только с ней Вадим будет счастлив, как она его любит, а на меня успевает выливать один ушат помоев за другим, пока мы все идем за обескураженным владельцем. Есинский тоже с нами. Преследование, угрозы, нападение. Вадим останавливается посреди кабинета. «Я вас предупреждал, Максим Валерьевич». «Но я ведь поговорил», – мямлет пребывающий в шоке отец Литы. «Лита», – оборачивается к дочери. «Ты ведь обещала, как ты могла?» «Т «Ты дурак, папа!» — шипит мажорка. «Я ненавижу эту рыжую дрянь. Она меня бесит. Дариночка это ваша!» Хлопает тот своими коровьими глазенками. «Ненавижу тебя! Убью! Вадим мой!» «Да у нее кукуха улетела!» — удивленно восклицает Ясинский. «Черт, это просто мания какая-то! Нафиг такое, она же опасна!» «Заткнись, придурок!» — орет на него Лита. «Извините, Вадим Данилович!» — шепчет расстроенный Максим Валерьевич. «И вы, Дарина, тоже!» Достает телефон и делает звонок. И все это под крики Литы. Мажорка закапывает себя все глубже, а потом просто начинает рыдать. Но никого ее слова о большой любви не трогают. Всем понятно, что любит она только себя, а я стала просто триггером ее ненависти. Вскоре в кабинет влетает врач, делает Лите укол, и она затихает. Ее уводят через служебный вход. «Еще раз простите». Максим Валерьевич совершенно раздавлен. «Прошу не возбуждать уголовное дело. Больше я не куплюсь на заверение дочери». «Да она психическая». У Ясинского явно с тактом беда. «Она ведь и убить могла. Лита будет отправлена в клинику», пообещал Максим Валерьевич и пошел вслед за врачом. А Элиту отправят в клинику для душевнобольных в Европе, где она пройдет несколько курсов лечения, а потом отец отправит ее в Канаду вместе с матерью. Но все это случится гораздо позже. Сейчас же в кабинете висит звонкая тишина. Все пытаются прийти в себя после произошедшего. Вадим обнимает меня, гладит успокаивающе по спине. Ясинский нервно расхаживает по кабинету туда-сюда. Охрана ушла, а владелец с управляющим стоят у дверей, ожидая неизвестно чего. «Я бы выпил». Александр падает в кресло, вытягивает длинные ноги. «Сейчас все организуем, прямо здесь». Управляющий кидается прочь. «Кабинет в вашем распоряжении». Владелец тоже уходит. «Однако, ребята...» Не унимается Ясинский. «Да заткнись ты», — рявкает Вадим. «А до меня только сейчас дошел весь ужас произошедшего. Это просто было как будто не со мной, и только когда все кончилось, на меня обрушилась реальность, пробив кокон отупения. Меня начинает бить крупная дрожь, катятся первые слезы, беззвучно реву, заливая рубашку Вадима слезами. Все закончилось», — шепчет он, целуя меня в макушку, в висок, снова куда-то в волосы. «Мой адвокат проследит, чтобы ее точно отправили лечиться». «Не понимаю, за что она меня так ненавидит?» Всхлипываю. «Она просто больна», — жестко припечатывает Вадим. «А что там у нее с головой, пусть врачи разбираются». Усаживает меня в кресло, подает чай с запахом мяты. «Надо же, кто-то позаботился». Ясинский, махнув явно не кофе, с серьезным лицом общается со своим юристом, чтобы пока тот взял дело Литы под контроль. Постепенно я успокаиваюсь, Вадим переключает мое внимание, даже Ясинский больше не строит из себя мачо. Его юрист отчитывается, что Литой занялись врачи и уже ищут подходящую клинику за границей. Решено ее здесь не оставлять. «У нас впереди еще одно дело». Вадим внимательно смотрит на меня. «Ты как? Можем перенести?» «Нет». Отрицательно качаю головой. «Я сейчас». Выдыхаю. «Еще 5 минут, и я соберусь». Слегка улыбаюсь. «Мне с вами?» — серьезно спрашивает Ясинский. «Нет», — отмахивается Вадим. «Там я сам справлюсь». «Должен, во всяком случае». «Ну, если что, звони», — предлагает Ясинский. «А то у вас тут полная детектива с мелодрамой». Его тон опять становится шутливым. «Скройся уже», — посылает его Вадим беззлобно. Ясинский только смеется, правда, несколько нервно. «Ладно, ребят, на свадьбу-то позовете?» спрашивает, уже взявшись за ручку двери. «Обязательно», — отвечает Вадим. «Без тебя не будет так весело». Смеясь, Ясинский уходит, а у нас впереди поездка к моим родителям. Я им написала, что приеду, получив в ответ короткое «ждем». Я убедила Вадима не покупать букет. Таким мою маму в этой ситуации не задобрить. Отца тем более. Мы даже на этаж еще не поднялись, а родители уже стоят в открытой двери. «О, явился», шипит мама. «Не побоялся, надо же!» выговаривает с едким сарказмом. «Ты чего явился?» прямо спрашивает папа. «Познакомиться с родителями своей девушки?» Вадим не тушуется. «Будем здесь говорить или все же не станем устраивать представление для соседей?» Вадим тоже прекрасно умеет давить. Он уверен в своих действиях, поэтому на грозный вид моих родителей внимания не обращает. Делает шаг вперед, и они сторонятся, пропуская его в квартиру. Вадим будто прячет меня за спиной, защищая. Я закрываю дверь, и он снова заговаривает. Не при таких обстоятельствах должно было пройти наше знакомство, но уж как случилось. Все, что вам наговорила Аэлита, плод ее больного воображения. Девушка уже помещена под врачебный надзор. А у меня просто в голове не укладывается, как вы так легко поверили словам постороннего человека, вычеркнув из памяти все 27 лет, что знаете свою дочь. Так вот, по поводу того, зачем явился я. Я не счёл возможным остаться в стороне, когда речь идет о чести и достоинстве моей невесты, пусть даже сомнения исходят от ее родителей. Вадим давит, а родители теряются. Они старше его лет на 15-20, но сейчас оба растеряны, как школьники, которых поймали за исправлением оценок в журнале. Вадим же полностью уверен в себе. Опыт ведения переговоров сказывается. Он сразу бьет в суть. «Прежде чем делать выводы», — продолжает Вадим, — «стоило бы собрать всю доступную информацию и лишь потом делать выводы. Дарина действительно живет у меня, но не как содержанка. Я вообще не понимаю, как вам, родителям, такое могло в голову прийти. Она стажируется в крупном проекте, презентация которого состоится скоро. Вы можете на ней присутствовать, пригласительные вам пришлют». «И на свадьбе сможем поприсутствовать?» — едко спрашивает папа. «Непременно?» — улыбается Вадим. «Мы будем искренне рады вас видеть». «И когда?» Мама уже немного пришла в себя и уперла руки в боки. «Стоп!» – Вадим выставляет перед собой ладонь. «Дорогие мои будущие родственники, давайте сразу с вами договоримся. Все даты, наличие детей и их количество и прочее, касающиеся нас с Дариной, мы будем обсуждать между собой. Свадьбу в том числе. Давить на нас не стоит. Как мы решим, так и будет». При всем уважении, но в нашу семью я вмешиваться не позволю никому. Даже вам. И также было бы справедливым, чтобы вы извинились перед дочерью. У меня у самой от таких слов чуть челюсть не падает. Мама с папой так и вовсе в полном шоке. Я с этой жесткой стороной характера Вадима еще не сталкивалась. И сейчас нахожусь под не меньшим впечатлением, чем родители. Роман Павлович, Маргарита Алексеевна обращается к ним. «Если у вас есть желание, то мы можем продолжить разговор. Если нет, то у нас еще дела». Повисает пауза. На моих глазах разворачивается противостояние моих родителей и моего любимого мужчины. «Проходите в зал». Наконец заговаривает папа. «Давайте все обсудим спокойно».